Глава 10. Реорганизация. Из Сорда Хайт в нормальное пространство один за другим выходили транспорты. Караван, везущий необходимые материалы из далекой Лакфакалли, наконец-то достиг места назначения. «Совсем скоро я окончательно распрощаюсь с этой комнатой», — думал Джинта, рассеянно разглядывая обои на стенах заранее приготовленного на Багбирше кабинета. Теперь Багбирш был космическим поместьем семьи графа Хайт и по названию по сути. Джинта, конечно, не собирался просидеть за этим столом до самой смерти, однако и расставаться с ним так скоро не планировал. Все-таки человеческая жизнь полна сюрпризов. Раздался звонок запястного компьютера. «Ваше превосходительство, граф. Пришел господин Сош». «Спасибо. Пропустите его ко мне, пожалуйста. А потом передайте Самсону, чтобы тоже зашел». «Слушаюсь». Силны, видимо, тоже заканчивала работать в качестве секретаря. Сейчас, когда прибыли сотрудники Силны Инк и оборудования, она сможет вернуться к своей основной работе. Но, как ни удивительно, Джинта чувствовал, что на секретарской должности она как рыба в воде. Дверь открылась, вошел пожилой мужчина. Высокий. Это был Сош, выбранный наземным правительством Мартина, управляющий графство Хайт. «Рад познакомиться». Джинта встал и по мартинийскому обычаю протянул руку для рукопожатия. «Мы уже знакомы, ваше превосходительство, граф». Сош сдавил руку Джинта, словно кожаной перчаткой. «Мы с вашим превосходительством встречались несколько раз, когда вы были еще совсем маленьким. Я многим обязан вашему отцу». «Правда?» Теперь, когда Сош это сказал, у Джинта возникло смутное ощущение, что они действительно встречались. По-странному распоряжается судьба. Пока они обменивались официальными фразами, Джинта изо всех сил старался скрыть боль в руке. Вошел Самсон. Джинта представил их друг другу. К его удивлению, Сош поприветствовал Самсона на языке Ап, хоть и с сильным акцентом. Космическое поместье графа Хайт парило в 0,8 световой секунды от наземного мира Мартин. Следовательно, когда договор вступит в действие, Джинта придется отсюда улететь. По воспоминаниям Джинта, орган, называемый парламентом, работал очень медленно. Но в его отсутствии это, видимо, изменилось. Договор они ратифицировали с поразительной быстротой. Джинта мог оставаться здесь еще 20 часов. А в графстве Хайт вообще около 260 часов. После этого управление графством ему придется полностью верить Самсону и Сошу. Абсолютно необходимо было, чтобы они работали в тандеме. Джинта формально был их повелителем, но по сути уже посторонним. Закончив представлять их друг другу, он взял на себя роль радушного хозяина, предложив стулья и чай. «У меня личная просьба». Со смущенным видом обратился к нему Сош. «Да. Мне придется жить здесь. Тут нет никаких ограничений. Думаю, с практической точки зрения так будет удобней. Но если вам обязательно нужно поработать в Кландон-Сити, то тоже нет проблем. Дело не в этом. Преимущество работы в космическом поместье я знаю. Можно ли мне пользоваться этой конкретной комнатой?» «Да», — кивнул Джинта. «Если хотите, то пожалуйста». «Большое спасибо. Я буду содержать ее в чистоте». Джинта молча улыбнулся. Шансы, что он еще раз войдет в этот кабинет, были исчезающе малы. И для него не имело никакого значения, насколько грязно здесь будет, но его порадовало, что Сош проявил участие. Откровенно говоря, от выбранного мартинийцами управляющего Джинта многого не ждал. Он был готов к тому, что этот человек с самого начала будет настроен враждебно. Однако Сош был, может, и врагом, но не неприятным врагом. «Так вот, по правде сказать, мне госпожа Клинт показала фотографию». «А? Так вот, насчет личной просьбы». «Да». «Я услышал, что вы подыскиваете владельца для котенка. Если вас это устроит, я хотел бы предложить свою кандидатуру. На планете нельзя, потому что это нарушит экосистему. Но если держать его здесь, то проблем не будет». «Если вы его возьмете, я буду очень рад», — ответил Джинта. «Но учтите, что кошки могут пачкать все вокруг себя. Если вы собираетесь содержать этот кабинет в чистоте, лучше вам сюда его не пускать». «Ясно. Я хотел бы, чтобы вы мне все рассказали подробно. Я ведь ничего не знаю о том, как ухаживать за кошкой. Раз так, я окажу вам содействие. Согласился Джинта. Правда, среди ап многие хорошо разбираются в том, как держать кошек, и моя помощь будет не так уж необходима. У меня осталось двое котят. Вы желаете взять обоих? Нет. Покачал головой Саш. Поскольку это мое первое домашнее животное, я смогу приглядывать максимум за одним. Какое-то время я буду сильно занят. Если не возражаете, я хотел бы взять белого. Нисколько не возражаю. Пожалуйста, любите его. Я вам крайне благодарен. Напыщенно поблагодарил Сош и легкой походкой вышел из кабинета. К чаю он так и не притронулся. Значит, еще одним котенком ты пока не определился? Спросил Самсон. Да. Кивнул Джинта и вдруг вспомнил про блюдо под названием Ритимонда. Самсон, уж не имеете ли вы в виду, что хотите взять его себе? Не смотри на меня такими глазами. Недовольно произнес Самсон. Ты же знаешь, я люблю живых созданий. Так значит, в самом деле хотите? Уточнил Джинта. Нет, не хочу, чтобы у моего государя были лишние поводы для беспокойства. Едва Самсон это сказал, как звякнул его запястный компьютер. Наморщив брови, Самсон взглянул на экран. «Письмо от субъекта командира Сабаша. Любит он писать письма, а? Честно говоря, содержание этого письма я от субъекта командира узнал лично. А само письмо тогда еще не пришло, и я подумал, что же с ним случилось? Оно проделало большой путь, а в итоге стало бесполезным. Вот и с моим путем то же самое». Мысленно пробормотал Джинта. Когда первый штурмовой дивизион вернулся в столицу, оттуда на обкатку уже улетали десятки массово произведенных фрегатов класса КОВ. Двое старших капитанов и начальник штаба первого штурмового дивизиона были произведены в килокомандеры и назначены командующими. Ройер Юа, второго штурмового дивизиона, Крапев, второй старший капитан, третьего штурмового дивизиона, начальник штаба СМРШ получил 4-й штурмовой дивизион. Набравшиеся бесценного опыта штабные офицеры либо получили назначение в новосформированные штабы дивизионов, либо были произведены в капитаны и покинули штаб 1-го штурмового дивизиона. Капитаны тоже разошлись по кораблям новых штурмовых дивизионов. Алюмков, бывший флагман, также в 1-м штурмовом дивизионе не остался. В штабе 1-го штурмового дивизиона осталось только командующий Атасырьё, а в самом дивизионе только фликов. Естественно, Атасырьё свой формальный штаб перенесла на фликов, но это не значит, что она там кого-то обременяла. На самом деле этим временным штабом стала всего-навсего ее офицерская каюта. «Вы предлагаете мне стать начальником штаба?» Сабаш не поверил своим ушам. Чем занималась командующая Атасырьё в своей каюте? Похоже, вынашивала планы по подбору кадров. «Да», — ответила она, потягивая чай. «И это отнюдь не фаворитизм». «Но почему?» «Вы созданы скорее для работы штабного офицера, чем командира». «Нет, командир вы очень хороший, но в роли штабиста ваши способности раскроются в полной мере». «Я понимаю, что если бы это был фаворитизм, то командующий выбрала бы не меня. Но того, о чем вы говорите, я не ощущаю». Честно сказал он. Сабаш был торговцем. С юных дней он привык стоять на вершине. Под началом кого-то другого он был очень недолгое время в своей жизни. «Если вы не будете справляться, я вас мигом уволю, так что не беспокойтесь». «Я спокоен». И это он тоже произнес искренне. Напряжение поля боя – приятное чувство. Особенно в самом начале оно возбуждало. Однако в последнее время это чувство Сабашу слегка надоело. Он скучал по эгоистичной жизни торговца. В военное время желать такой свободной жизни – непозволительная роскошь. Но его с каждым днем все сильнее охватывало желание быть капитаном какого-нибудь транспорта и спокойно проводить время в тылу. Однако если кто-то во что бы то ни стало желал, чтобы он остался на поле боя, Сабаш не мог отказать. Это было не в его характере. Даже если бы он отмахнулся от надежд других и отправился в идеальный мир, там он не смог бы жить в свое удовольствие. его мучило бы чувство вины за то, что он дал пропасть людским желаниям. В общем, он отдавал приоритет желаниям других, а не своим собственным. Если эти другие, в данном случае это Сырьюа, действительно нуждались в нем, это было хорошо. Но если это была всего лишь мимолетная иллюзия, результатом служило только обоюдное разочарование. Похоже, в характере это Сырьюа было открыто признавать свои ошибки. Вот и хорошо. Меня волнует, кому вы доверите командовать этим кораблем. Вы ведь и сами знаете. Чуть улыбнулась это Сырьюа. Поняв, что угадал, Сабаш тоже улыбнулся. «В самом деле её?» «Да», — кивнула это Сырьюа. «И флагманом планируете сделать фликов?» «Ни в коем случае», — помахала рукой это Сырьюа. «Мне трудно иметь дело с новым капитаном».